Давайте сразу обсудим, как все устроить. Мне кажется, неинтересно просто посылать ей подарки, как в прошлые годы, — проговорила матушка Дзя. Такой порядок уже всем надоел. И кроме того, он как бы показывает, что между нами отсутствует согласие. Нынче мы устроим по-новому и повеселимся все сообща. «Как вы пожелаете, так и будет сделано», — поспешила вставить госпожа Ван. «Так вот», — продолжала матушка Дзя, — «поучимся у простых людей. Пусть каждый из нас внесет пай, и на собранные деньги устроим угощение. Как ты думаешь?» «Замечательно», — одобрительно воскликнула госпожа Ван. «Но только я не знаю, каким образом мы будем собирать деньги». «Сколько с кого?» Матушка Дзя была чрезвычайно довольна, что ее предложение одобрено. Она тотчас же послала служанок пригласить тетушку Сюэ, госпожу Син, всех барышень, Бао Юя, госпожу Ю из дворца Нинго, мать управляющего Лай Да, а заодно и всех пожилых женщин-экономок. Видя матушку Дзя в столь приподнятом настроении, служанки тоже обрадовались и с готовностью бросились выполнять приказания. Не прошло времени достаточного для того, чтобы пообедать, как все, словно стая птиц, слетелись в комнату матушки Дзя. Тетушка Сюэ и матушка Дзя сидели на возвышении лицом друг к другу, госпожа Син и госпожа Ван устроились на стульях у дверей, Бао Чай и остальные сестры уселись на кане, Бао Юй примостился у ног матушки Дзя, а все другие стояли на полу, заполнив всю комнату. Матушка Дзя немедленно распорядилась принести несколько скамеечек для матери Лай Да и нескольких других престарелых и заслуженных мамок и нянек. По обычаю, существовавшему во дворце Жунго, пожилые слуги, прислуживавшие старшим членам рода, пользовались большим уважением, чем молодые хозяева, поэтому госпоже Ю и Фэнзе приходилось стоять в то время, как несколько старых мамок, извинившись перед ними, заняли места на скамеечках. Затем матушка Дзя передала всем разговор, который только что произошел между нею и госпожой Ван. Разве кто-нибудь мог не поддержать ее? Кому не хотелось повеселиться? Конечно, многие были в хороших отношениях с Фэнзе и искренне желали сделать ей что-нибудь приятное. Другие же просто боялись ее, стремились снискать ее расположение. Да и деньги были у всех, поэтому все охотно согласились. «Я вношу 20 лян», — первой объявила матушка Дзя. «Я тоже даю 20 лян», — сказала тетушка Сюэ. «Мы, конечно, не смеем равняться с почтенной госпожой, ибо стоим на целую ступень ниже, поэтому вносим по 16 лян», — заявили госпожа Син и госпожа Ван. «А мы стоим еще ниже, поэтому вносим по 12 лян», — проговорили госпожа Ю и Ливань. «Ты вдова», — заметила матушка Дзя, обращаясь к Ливань. «Как с тебя можно требовать деньги? Лучше я за тебя внесу». «Не торопитесь, бабушка», — прервала ее Фэнзе. «Давайте сначала подведем счет, а потом видно будет. У вас и так уже 2 пая». А еще собираетесь за невестку вносить 12 лян. Сейчас вы обещаете охотно, а потом подумаете и будете сожалеть. Станете говорить, что вот, мол, израсходовали свои деньги ради Фэнзе, которая воспользовалась моментом и хитростью заставила вас внести в 3-4 раза больше, чем других. А мне это никогда и во сне не снилось. Замечание Фэнзе вызвало смех. «А как же поступить?» — спросила ее матушка Дзя. «День рождения еще не наступил, а у меня уже душа болит от такого несправедливого распределения», — ответила Фэнзе. Ведь если я не внесу ничего,